39. Дамиан. В конце концов, Дамиан решил отправиться следом за Рос. Он прочесал верхние этажи палаццо и, не обнаружив ничего примечательного, вернулся к главному входу, где стал ее ждать. Видневшееся в открытом потолке небо напоминало черное покрывало, испещренное бледными точками света. Звезды цеплялись за небеса, словно кто-то пытался их сорвать. Неизвестно, как долго Дамиан простоял на месте, барабаня пальцами по бедру. Его пульс постепенно учащался. Тревога снедала его. Нашла ли Рос Энцо? А вдруг с ней что-то случилось? Наконец, не в силах больше терпеть, он нырнул в тот же самый наводненный тенями коридор, где Рос растворилась, словно призрак. Промчался по залам, проверив каждую комнату в западном крыле первого этажа. Пусто. Ему казалось, будто он находится во сне. Нет, в кошмаре, когда связь между телом и разумом нарушена. «Чёрт!» — пробормотал Дамиан себе под нос. Он так крепко сжимал пистолет, что удивительно, как тот еще не рассыпался. Рос наверняка не покидала здание, тем более не сказав ему. Беспокойство за нее причиняло ему физическую боль. Однако Дамиан не мог отрицать, что рядом с ним пряталось кое-что куда более серьезное. Затаённый страх того, что Рос могла хотеть предлагаемого Энца больше, чем жаждала справедливости, больше, чем ненавидела святых, больше, чем нуждалась в нем. Стараясь избавиться от этих мыслей и желая что-то предпринять, Дамиан бросился в другую часть палаццо, но резко остановился, когда кое-что привлекло его внимание. Дверь, ведущая к входу в святилище, была открыта. Меньше всего Дамиану хотелось столкнуться с иллюзионистом в этом месте. В святилище и без всякой дополнительной магической фальши царила атмосфера нереальности. Но если Энцо и стал бы где-то завершать свой безумный поход, так это здесь, под землей, у последней сохранившейся статуи хаоса. Поэтому Дамиан бросился внутрь. Он бездумно мчался по туннелям с пистолетом наголо, готовый к любому движению в тени. Сердце пульсировало в груди, словно открытая рана. В сознании проносились две картины. В первой Энцо причиняет Рос боль, заставляет ее страдать, потому что Дамиан ждал слишком долго и действовал недостаточно быстро. Во второй Рос стоит рядом с последователем с улыбкой на лице. И эта улыбка означает только одно — он ее потерял. Оба этих кошмарных сценария могли воплотиться в жизнь, ведь Энцо безумец. Фанатик. Он намерен добиться возвращения хаоса любой ценой. Настолько сильна его вера в святого. А что насчет Дамиана? Верит ли он, что такое возможно? Он не знал. Да и не особо хотел это выяснять. Дамиан облизал пересохшие губы и в последний раз повернул за угол. Воздух в святилище был холодным, пугающе неподвижным и тяжелым от благоговейных воспоминаний. Он поежился. Возможно, хаос находился внизу, но помимо него здесь были сила, милосердие, терпение, смерть, изящество и хитрость. Об этом не стоило забывать. И все же, как обычно, мысль о святых принесла ему мало утешения. Особенно, когда он увидел их. Рос и Энцо стояли почти вплотную друг к другу. Их силуэты вырисовывались в свете свечей. Вокруг возвышались статуи святых, производившие впечатление, будто они собрались уже в конце. Ладонь Энцо лежала на щеке Рос. Ее голова была наклонена, лицо обращено к лицу иллюзиониста, широко распахнутые глаза отливали золотом. Дамиан не мог понять, почему ее не тревожили его прикосновения. К горлу подступила злость, вызвавшая кислый привкус на языке. «Рад, что ты передумала», — говорил Энцо. «Я знал, что ты одумаешься». «Рос!» — громко окликнул ее Дамиан. Она вскинула голову и побледнела. Энцо убрал руку с ее щеки. Его губы растянулись в отталкивающей ухмылке. «А, Дамиан, как по часам». Дамиан не обратил внимания на его слова. «Рос, ты с самого начала была права. Помнишь, что говорила Насим? У вас с Энцо, чтобы он не утверждал разные цели». «Я знаю, ты выше этого». «Дамиан», — начала Рос срывающимся голосом, но он еще не договорил. «Нет, послушай меня. Я на твоей стороне, помнишь? Амбразия нуждается в переменах, и я тебе в этом помогу, но только не таким способом. Пожалуйста, только не таким!» Он не сводил с нее глаз, надеясь, что она увидит в них искренность. Энцо рыкнул и направился к Дамиану. Перед ним был уже не тот мальчишка-слуга из палаццо, которого он знал. Отнюдь нет. Сейчас это был мужчина, могущественный и разъяренный, отчаявшийся. А Дамиан по своему опыту знал, насколько опасен человек, доведенный до отчаяния. «Мой дорогой друг», — промурлыкал Энцо, наставляя на него пистолет. «Тебе не остановить ее». «Не остановить нас! Мы не друзья, и никогда ими не были!» — фыркнул Дамиан. «Я знаю, что ты манипулируешь ею. В противном случае она бы никогда не выбрала тебя. Если не ошибаюсь, ты говорил, что не станешь этого делать». «Я сказал, что не хочу этого делать». Энцо облизал верхнюю губу. «Но не говорил, что не буду». Он вздохнул. «Вы оба... такие предсказуемые. Я знал, что Росана без проблем выследит меня. А как только это случится, за ней явишься ты. И только посмотри, ты здесь?» Рос, казалось, пыталась что-то сообщить без слов. Ее лицо выражало серьезность, почти страх. «Дамиан, мной никто не манипулирует. Тебе нужно уйти. Пожалуйста». После того разговора в темнице Дамиан знал, что Рос не станет предавать его, занимая сторону Энцо по-настоящему. У него в горле образовался ком. Она хотела, чтобы он ушел, попытался спастись, но он не поведется на эту уловку. Продолжая стоять на своем, Дамиан тоже поднял пистолет. «Я никуда не уйду». «Все верно», — произнес Энцо вкрадчивым голосом. Тени облепили его, как вторая кожа, сливаясь с костюмом цвета чернил. «Ты не уйдешь». Интонация, с которой были сказаны эти слова, вызвала в Дамиане тревогу. Энцо рассмеялся. Звук леденящей крови, полный неподдельной радости. «Семь святых! Семь жертвоприношений! Девушка, найденная мертвой на улице! Мальчик, выброшенный на берег реки!» Он считал, загибая пальцы. «Последователи, женщина, которую вы обнаружили в саду, главный магистрат Пьера Бартоло. К сожалению, твоего отца я убил в спешке, поэтому он не считается». Снова смех, на этот раз выше на октаву. «А теперь, Вентури, скажите мне, сколько получается?» Дамиан не ответил, хотя уже сосчитал в голове. Если не брать во внимание отца, выходило 6. Рос вычислила результат одновременно с ним. «Нет!» — рявкнула она и, отшатнувшись от Энца, выхватила пистолет из-за пояса. Уверенным жестом наставила его на иллюзиониста. «Дамиан не станет твоей последней жертвой!» «Ах, Росанна, я думал, мы во всем разобрались!» Уголки губ Энцо поникли. «Я специально притворилась, будто на твоей стороне. Думала, ты оставишь его в покое. Я не позволю тебе убить его!» В глазах последователя вспыхнула злость. Дамиан на мгновение испугался, что сейчас станет ясно, кто из них стреляет быстрее — он, Рос или Энцо. Сердце его билось невероятно быстро. Казалось, словно это один затянувшийся удар. А потом Энцо исчез. Дамиан кружился на месте, целясь в каждый уголок святилища. Но тщетно. Энцо нигде не было видно. Хотя на этот раз он не ушел. Его бесплотный голос донесся откуда-то из глубины зала. «Если все так, Росанна, я позволю вам самим решить, кто станет моей последней жертвой. Ты или он? Не волнуйся, ты не увидишь приближения смерти». Рос застыла. Ее обезумевший взгляд встретился с глазами Дамиана. Затем она, стиснув зубы, выстрелила прямо перед собой. Следующий выстрел пришелся влево. Дамиан вздрагивал, в ушах звенело, когда она продолжала с каждым поворотом опустошать барабан пистолета. Он уже хотел последовать ее примеру, но понял, что это бесполезно. Шансы попасть в Энцо были ничтожно малы, тем более, когда последователь видел, куда они целятся. Рос, сыпля проклятиями, швырнула на пол опустевший пистолет. «Ну же, Дамиан!» — пропел Энцо из пустоты. «Ты ведь не позволишь ей умереть за тебя? Я дам вам, скажем, еще минуту на принятие решения, а потом выберу сам». Дамиан зажмурился. Энцо выберет его, в этом он не сомневался, а потому не станет ему мешать. Все равно им с Рос ни за что не выбраться отсюда живыми. Это лишь вопрос времени, когда иллюзии наслоятся друг на друга столь плотно, что уже никто не сможет сказать, где реальность. Энцо прав. Дамиан не увидит приближения смерти, потому что, когда она придет, он будет смотреть на Рос. «Даже не смей!» — выпалила она. Ее голос разлетелся по залу, отразился от каменных стен и врезался в Дамиана со всей силой физического удара. «Я это вижу по твоему лицу, Вентури, и ни за что не позволю тебе пожертвовать собой. Если кто-то из нас двоих и заслуживает смерти, так это я!» «Это неправда. Абсолютная неправда. Дамиан — убийца. Он сеял смерть, молил о ней и теперь намерен встретить ее как мужчина. Не тот, который убедил себя в отсутствии страха, а тот, кто понимает, что в страхе нет ничего плохого». «Рос», — произнес он хрипло, — «на этом месте суждено быть мне. Пусть это буду я». «Нет!» Дамиан не мог позволить ей умереть. Только не ради него. Ее нужно было убедить, нужно было показать, что он проклят, недостоин, что он зло. Я убивал людей, которые этого не заслуживали. Я позволил Микеле умереть. Из-за меня твой отец так и не вернулся домой. А потом я оставил тебя страдать в одиночестве, потому что струсил связаться с тобой. Я безнадежен. Его голос звучал жестко, отстраненно, даже для него самого. Рос яростно замотала головой. «Давай не будем перечислять все наши дрянные поступки, Дамиан, иначе это никогда не закончится». Он и не собирался этого делать. Тем не менее, Рос не понимала. Своим поведением он еще больше доказывал, как сильно оплошал. Ведь он был эгоистом и знал, что просто не сможет смотреть на то, как она умирает. После всего, что было, он этого не вынесет. «Я это заслужил», — едва слышно прошептал он. «Разве ты не видишь? Позволь мне умереть». Внезапно все свечи погасли. Святилище погрузилось в инфернальную темноту. Дамиан выставил пистолет перед собой. Его рука дрожала. От ощущения твердого металла в ладони ему стало лучше. Однако он все равно не осмелился выстрелить, тем более не видя Роз. Несмотря на то, что она хранила молчание, ярость ее была ощутима. Отлично. Пусть она ненавидит его, потому что это сохранит ей жизнь. «Ну же, Энцо!» — прорычал Дамиан, и его голос растворился в темноте. «Сделай это! Покончи со мной! Сомневаюсь, что ты и так вернешь своего драгоценного святого, но потом и сам в этом убедишься». Ответа не последовало. Даже шелеста дыхания не было слышно. «Энцо!» — тишина. Кровь в жилах Дамиана похолодела. Лед образовался в груди и распространился по всем конечностям. В святилище что-то шевельнулось. А затем он услышал, как Рос резко втянула воздух. «Рос!» — выкрикнул он в темноту. Вспыхнул единственный огонек. Он был подобен крошечной дырочке на низкокачественном полотне. Дамиан заморгал, чтобы глаза привыкли, и принялся яростно осматривать помещение в поисках подтверждения, что он здесь не один. Неужели Энцо обманул их, отвлек Дамиана и убежал, прихватив Рос? Воздух прорезал звук, похожий на затрудненное дыхание. Этот звук потряс Дамиана до глубины души и превратил в камень, как только он посмотрел вниз. Рос лежала, скорчившись на полу. Темная жидкость тонкой струйкой вытекала из уголка рта. Одна ее рука была вытянута в сторону. Глаза вращались в глазницах в попытке разглядеть чернильно-черную колотую рану, резко выделявшуюся на коже внутренней стороны ее локтя. У Дамиана пересохло во рту. От напряжения секунды натянулись до предела, готовые вот-вот лопнуть. Если раньше окружающий его мир замедлялся, то теперь происходило что-то невообразимое. Его мир вовсе перестал существовать. Осталось только ощущение. Если бы слово «нет» было эмоцией, то именно им Дамиан мог бы его описать. Мука, боль, настолько сильная, что даже не чувствовалось. Рос умирала. Рос умирала, а Дамиана переполняла неприкрытая ярость. Или же эта кошмарная агония поднималась по горлу и душила его. Он не испытывал ничего подобного с тех пор, как Микеле умер у него на глазах. Его приводило в неистовство эмоция, которой он не мог дать название. Ему казалось, будто он вновь очутился на передовой и готов обрушить всю свою боль и злость на любой объект, который придет в движение. Стук сердца жестоким барабанным боем отдавался в ушах. Дамиан сорвал с себя мундир и накинул его на Рос, как будто тот мог как-то ослабить действие яда в венах. «Найди последователя милосердия», — твердил голос в глубине его сознания. Но Дамиан понимал, это бесполезно. Она уже перестала дышать. Последователь ничего не сможет для нее сделать. Дамиан знал, и это знание, точно нож глубоко вонзалось в его грудь. Боль была похожа на... Он и сам не понимал, на что. Ее нельзя было описать. Ему хотелось рухнуть и умереть самому, лишь бы все закончилось. Хотелось кричать, но не было ни сил, ни достаточно воздуха. Лицо Рос оставалось совершенно неподвижным. Темные ресницы полумесяцем отбрасывали тени на щеки. Однако связь с ней прервалась. Дамиан чувствовал, что Рос больше нет. Шли секунды, которые тянулись, словно часы. Дамиан не двигался с места. Он был луной, которую ничто больше не удерживало на орбите. Земля взорвалась, и он, точно обломок скалы, бесцельно дрейфовал в космосе. Он был уничтожен. Впервые Дамиан отверг свое стремление к силе. Ему не нужен этот святой. Только не сейчас. Достаточно и своей силы. Вместо этого он распахнул сердце тьме, которую носил в себе долгие месяцы. Он неизменно принимал ее за присутствие смерти, но теперь знал — это нечто иное. Оно наполняло его, как яд, разъедая все вокруг, пока не осталось одно лишь мертвенное спокойствие. Оно было ласковым и в то же время голодным. Дамиан почувствовал, как внутри него что-то шевельнулось. Он оторвал взгляд от Рос, своей любви, своей слабости, и поднялся на ноги. «Энцо!» — взревел он. Два слога разразились бурей под куполом святилища. Зал выкрикнул имя в ответ, и его злость усилилась тысячекратно. Впереди ничего не было видно, однако Дамиан продолжал всматриваться, прожигая взглядом тьму, проверяя каждый скрытый в тени уголок. Он перестал быть юношей и превратился в сосуд для ярости. Подняв стоявшую перед хаосом банку, он швырнул ее о каменный пол. Банка разлетелась на осколки, жидкость вытекла, и плотные шарики, оставляя влажные следы, рассыпались по земле. Глаза, безучастно и отстраненно, подумал Дамиан. Каким-то образом он ощутил недовольство Энцо, словно оно было осязаемым. Дамиан сделал глубокий прерывистый вдох, собираясь призвать Энцо встретиться лицом к лицу, сразиться с ним. Однако сквозь пелену гнева и волнения его внимание за что-то зацепилось. Оно располагалось ровно посередине между ним и противоположной стеной святилища. Дамиан по-прежнему ничего не видел и все же поднял пистолет. Руки обрели внезапную уверенность, какой раньше не было. «Вентури!» — донесся до него рык Энцо, призрачный и взволнованный. «Как?» Но на этот раз Дамиан не стал медлить. Он вставил пулю в гнездо барабана и выпустил ее в темноту.